Часть третья. Глава первая. Курьер из Италии. О приезде итальянского курьера в Гатчине узнали в тот же день. Цесаревичу были привезены тоже некоторые вещи, и Лита очень обрадовался этому известию. Он сейчас же подумал, нет ли для него у курьера каких-нибудь пакетов. Важные бумаги весьма естественно боялись доверять почте и обыкновенно ждали оказии для их пересылки. Документ на получение по переводу на банк или просто деньги были в данную минуту очень важны для Литты. И он почти был уверен, что с приехавшим курьером пришло, если не это, то во всяком случае какое-нибудь извещение о деньгах. Он доложил цесаревичу о причине своей отлучки из Гатчины и отправился в Петербург с тем, чтобы побывать только у курьера. Лита застал Мельцони в номере гостиницы. Тот встретил своего старого неаполитанского знакомого графа довольно равнодушно. Но Литу в первую минуту неприятно поразила необходимость снова столкнуться с этим человеком, который ему был не по душе теперь. Он не знал, что курьером прислан именно Мельцони, и, знай это, просто написал бы из Гатчины. Поехал же Лита лично, чтобы повидать человека, прибывшего из Италии, родной его страны, и вдруг этим человеком оказался Мельцони. «Вот мы снова встретились с вами, граф», — заговорил Мельцони, здороваясь с Литтою. «Садитесь. Как вам живется здесь? Я ведь знал, что вы тут. Хотя помните, после нашей дуэли вы как-то исчезли очень скоро из Неаполя». Мельцони, как бы с полной готовностью сделать Лите всякое удовольствие, встал, достал ключи, вытащил из-под постели большой чемодан, отпер его и начал рыться в нем. «Вот-вот», — наконец проговорил он, доставая несколько пакетов и, подойдя к Лите, подал их ему. Граф стал быстро распечатывать полученные им пакеты. «Что, граф, интересные новости получили?» — спросил Мельцони. «Да, очень», — ответил Лита и стал собирать свои бумаги. «Узнали что-нибудь о ваших бывших имениях?» — опять спросил Мельцони так равнодушно, как только мог это сделать. «О моих бывших имениях?» — переспросил Лита. «Что это значит?» Мельцони улыбнулся, заранее предвкушая удовольствие, какое ему предстояло сейчас, так как он берег для Литы очень интересную новость. «Очень просто», — проговорил он. «Декретом Французской Республики, только что изданным, все поместья Северной Италии, принадлежащие дворянству и монашеским орденам, отняты у прежних владельцев и объявлены собственностью народа». Лита сразу понял теперь тот покровительственный тон, которым считал себя вправе разговаривать с ним Мельцони. Но он понял также, что он, за минуту перед тем считавший себя богатым человеком, стал теперь нищим, потому что все его родовые командорства находились в Северной Италии, и он лишился сразу всего состояния. Как, однако, ни было ужасно для него это известие, как не вглядывался Мельцони в его лицо, чтобы уловить хоть тень, хоть малейшее выражение волнения, лицо Литы осталось совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его. «Благодарю вас за известие», — сказал он, вставая. «До свидания». И, поднявшись во весь рост, с особенным достоинством поклонился итальянцу, удивленно смотревшему на то, как он принимает известие о внезапной потере своего состояния, а затем, выпрямившись, направился к двери. «Вы мне позволите, — обернулся он к Мельцони, уходя, — прислать вам какой-нибудь подарок в благодарность за привезенные пакеты?» Мельцони, потеряв уже свой дерзкий покровительственный вид, невольно поклонился ему ниже, чем хотел сделать это.